и потому, не допив пива, встала и сказала: «Ну вот и отлично. Мы вам позвоним. Еще кое-что нуждается в мелочах». Ушла. Сзади она вообще была шикарна, гибкая, но не тощая. Фигура, никакой сутулости. Тонкие, без вен и всякой прочей белиберды ноги. Стас смотрел ей вслед и чувствовал, что как-то проштрафился. Придурок. А придурком он был сегодня от того, что утром к нему раздался звонок. Это была тетка давно забытой Тани Алены. Она плакала и причитала, и он с трудом понял, что Танечка позвонила ей, сказала, что все в порядке, она скоро к ним приедет, и вот уже месяц, как ее нет ни дома, нигде. Родители приедут, в милицию заявлять будут. Он спросил: «А почему вы звоните мне?» На что тетка ответила, что Танечка по секрету как-то сказала ей, где она проживает, и что, наверное, скоро выйдет замуж. Так, фигак, где же эта дура? Но сейчас надо что-то отвечать, и по возможности не врать. И он ответил, что да, Таня какое-то время жила у него, так как их не было, и ей просто некуда было деваться, и она попросилась к нему, они познакомились в кафе. Побыла у него несколько дней и куда-то уехала. Сказала, что встретила знакомого. Вот и все, что он может сказать. И было это очень давно. Тетка еще похныкала, но он успокоил ее тем, что, скорее всего, Таня живет у знакомого и объявится, когда найдет нужным. А он сам уезжает надолго, и больше он, к сожалению, ничего сказать не может. Потом он вспомнил мрачного и жуткого мужика, который сидел за рулем машины, в которую он впихнул эту гребаную Таню. Сколько было времени? Наверное, часов 12, чуть больше. Бледище. Не надо связываться с такими дурами. Уж лучше умная старуха. Теперь ему нельзя там жить. Придет милиция. Черти что станут спрашивать. Нужно закрыть квартиру, сегодня поехать к родителям, а с завтрашнего дня поселиться здесь. Гейши могут жить дома, а могут и здесь. Так решил совет директоров. И Стас уехал к родителям, где наврал про какого-то приятеля с дамой и что он уезжает от фирмы в командировку надолго. А куда, пока и сам не знает. Но, видимо, очень скоро. С утра соберет чемодан и будет уже там ждать решения. Куда и когда. Мать ужаснулась и попросила его позвонить. Он пообещал, но сказал, что всякое может быть, так что пусть они не волнуются. Рано утром собрал все необходимое в чемодан, взял ключи от своей квартиры и был таков. Мать еще спала. До 12 часов он просидел во дворе многоподъездного дома, типа ожидая машину. И к часу появился в клубе, чем удивил прежде всего Лину. Все были чем-то заняты. Привезли мебель, стали ее расставлять. Но Лина видела, какое перекошенное лицо у Стаса. Пожалела его и выругала себя за вчерашнюю злость. Она же не знает его жизни. В конце концов, может, ему приходится притворяться перед кем-то. Он изломанный мальчик, зыбкая психика и так далее и тому подобное. Короче, она подошла к нему и спросила дружески. «Проблемы?» Он кивнул. «Сядем, перекурим. Они минутку без нас обойдутся». Помогали ребята, что делали ремонт. «Ну, что такое случилось?» И Стас вдохновенно, мрачно, с понятными умолчаниями, сказал, что на него наезжают. Из-за долгов, и ему придется жить здесь, пока он эти долги не отдаст, что мама и папа в ужасе и тоже собирают деньги. Но никто не знает, что он здесь. Он сказал, что уезжает именно за деньгами, так что, если его кто-нибудь будет спрашивать, то его здесь нет. Лина рассмеялась. «Это сказка, а присказка? Отдайте вы им эти деньги. Сколько? Я через минуту вам принесу. Мы вам поверим. А здесь поживите. Мало ли что эти ваши придумают». Но Стасу вовсе не улыбалось отдавать долг. Тогда просто смешно проживать и прятаться. Лина, может, и поверит, а вот Тихоня Ирина точно не поверит. Поэтому он изобразил благородство. Часть я им отдал, остальное подождут, не повесятся. В долг больше брать не буду, даже у вас. Поеду к приятелю. Он, кажется, поссорился с женой и живет пока один. Но Лина не разрешила ему это сделать. Сказал, что жить он может у Анны Семеновны, и никто знать ничего не будет. Но если все же он надумает отдавать долг теперь, то они ему дадут любую сумму. «Любую сумму», — думал Стас, — «значит, денег у них навалом. Сколько грохнули они на перестройку и ремонт, и еще любую сумму. А если я миллион должен? Сказать? Нет, не надо. Узнать все путем. Кто держатель акций, у кого счет, и вообще, чьи это деньги? Общие? Не похоже, чтобы Тихоня Ирина имела хоть копейку за душой. Пожалуй, моя старушка-прорушка тут всех в своем кулачке держит. Нельзя с ней грубо. Надо нежно, мягко. И при удобном случае шарахнуть так, чтоб вспоминала, но больше не хотела». Алина подумала, что Стас говорить не хочет, но его страхи и долги, видимо, все от тех бандитов, на которых он работал, и которые выкидывали людей из квартир в неизвестном направлении. Ее передернуло. Все-таки не надо ему знать, есть ли у них еще деньги. Не надо знать. И сама же брякнула: дадим любую сумму. Похорохориться захотелось перед мальчишкой. А неизвестно, что у него за сумма. Немаленькая, видно, если он ее не называет, и наотрез отказался от Лининого предложения. Да, пока все находки Володечки на троечку с минусом. Хотя она и хочет красавчика Стасика. Лина тоже привлекла пополнение. Это была троица знакомых друг с другом парней, от 20 до 22. Витюша, Саша и Игорек. Витюша был актер, окончивший театральный, но безработный, то ли от того, что не делал особых успехов, то ли от того, что актер ленивый по натуре, вовсе никому не нужен. Хотя Витюша был прелесть. Он так умел имитировать, шаржировать, изображать. Он мило пел под гитару какие-то свои полупесенки, полусловосочетания, необычные и забавные. Витюша хотел накопить денег и создать рок-группу. Поэтому он сразу же пошел за Линой, как бычок на веревочке. И нисколько не удивился тому, что он должен будет делать по желанию членов клуба. Танцевать? Пожалуйста. Петь? Еще лучше. Пить? С превеликим удовольствием. Трахаться? Нет проблем. Саша был жгучий брюнет, явно восточного происхождения, но московского розлива. Тоже красавчик. Высокий, сильный, с длинными густыми черными волосами. Он нигде не учился, потому что его папа, какой-то крупный чиновник, снабжал Сашу всем, что тот не пожелает. Пошел он за Витюшей из любопытства, авантюризма и желания оказаться вне семьи и самому зарабатывать деньги, да еще таким клевым способом. Игорек был похуже. Его позвал Саша. Игорек был не из очень обеспеченной, но вполне образованной семьи и страстно хотел уехать в Америку. Там его деловые качества, считал Игорек, наконец-то принесут плоды. А здесь он торговал в палатке, бросив медицинскую академию и наплевав на рыдания мамы и грозные вопли папы. У него была фигура атлета, но личико мелковато и невыразительно, хотя многие называли бы его хорошеньким. Все трое были людьми без комплексов и не отягощенные моралью. Неунывающие молодые ребята, ни гадость, ни криминал, ни алкоголики или наркоманы, вполне приличные по нынешним меркам парни. И они с удовольствием ринулись в авантюру, которую предложила им Лина. Вот такая разношерстная собралась компания, и Лина, честно говоря, побаивалась их встречи со Стасом. Она понимала, что те трое совершенно другие, хотя вовсе не положительные герои. Стас же был темнейшей лошадкой. Но начинать работать надо, все сделано. Была среда, а в понедельник они собрались зажечь огни и пригласить, как говорится, публику на презентацию или, проще, тусовку. Но надо знать кого, надо знать как. Надо отобрать определенных журналистов.